Глава 19. Домой нас с мамой Матвей Кузьмич повез лично. У него москвич и не скупился на похвалы. А я-то поначалу испугался, а ну как Сережка на матерные анекдоты перейдет, а то и вообще политические. Но вы, Наталья Николаевна, воспитали просто образцового сына. Спасибо, но это он все сам. После аварии началось. Поблагодарила сидящая на переднем сиденье мама, протянула за спину руку, и я понятливо взял ее в свою. «Плавай на работников, поди завтра на смену не выйдет. Животики надорвали, не разогнуться теперь», — подмигнул мне директор в зеркало заднего вида. «Извините, Матвей Кузьмич, просто что я могу взрослым людям рассказать? У меня жизненного опыта-то 3 неполных месяца». «На самом деле, все, просто хотели на тебя посмотреть», — с улыбкой обернулась мама, продолжая держать меня за руку. «Думали, расскажешь, как в школе дела, какие у тебя книжки любимые, какое кино». «Ну, это скучно», — отмахнулся я. «Зря ты так, Сереж», — мягко укорил Матвей Кузьмич. «Но не мне с таким талантом спорить», — улыбнулся мне в зеркало и перешел к наделению главы семейства Ткачевых формальной, безоблачными перспективами. «Я бы вам, Наталья Николаевна, посоветовал следующим летом на заочное отделение Московского технологического института легкой промышленности поступить. Получите высшее образование, я вас заведующий на ваше ателье поставлю. Эльвира Антоновна, мамина начальница из ателье, к тому времени как раз на повышение уйдет. Как вам идея?» «Идея просто замечательная. Я давно о высшем образовании мечтаю. Да вот...» — развела руками мама. «Спасибо большое, Матвей Кузьмич. Как только у нас с Сережкой все более-менее успокоится, сразу на вечернее подготовительное запишусь». «Обязательно записывайтесь, Наталья Николаевна», — одобрил такой план директор. «А как щенок поживает, Матвей Кузьмич?» — спросил я. «Не жалеете?» «Ни секунды не пожалел». На лицо мужика выползла широченная улыбка. «Смышленый, послушный, даром что не кондиционный». «Сережка повесть пишет про собаку по кличке Бим. Так у него там хозяином, Матвеем Кузьмичом зовут», — спалила меня мама. «Придется теперь щенка переименовывать», — хохотнул явно довольный директор и попросил. «Книгу подаришь, когда напечатают, на самое видное место поставлю в кабинет». «Конечно, Матвей Кузьмич, и спасибо вам огромное, что вы нам помогали еще до этого вот всего, и продолжаете помогать». «Ерунда!» — отмахнулся директор. «Я за своих работников горой!» Подумав, добавил. «Если, конечно, они не алкоголики и не тунеядцы, а твоя мама уж точно не из таких. Я вам еще, Наталья Николаевна, рекомендацию напишу. Хватит вам в комсомолках ходить, пора и в партию».